Том 3. Глава 1. «В столицу?» — удивленно спросил Фредерик. Я кивнул. «Держи!» — я протянул ему письмо. Приняв конверт из моих рук, дворецкий пару минут изучал его, а потом нахмурился. «Что от вас потребовалось кардиналу?» — спросил управляющий поместьем, оторвав взгляд от бумаги и посмотрев на меня. «Понятия не имею», — честно ответил я, пожав плечами. «Наверное, хочет познакомиться». «Его высокопреосвященство господин Жумельяк? Просто познакомиться?» Мой собеседник смерил меня скептическим взглядом. «Этот человек ничего не делает просто так», — добавил Фредерик и, тяжело вздохнув, покачал головой. «Видимо, ему про меня что-то рассказал его сын, но я не уверен в точности своего предположения». Я снова пожал плечами. «Я же тебе рассказывал, как мы познакомились с Жозе Жумельяком. Одно я знаю наверняка. Кардинал весьма необычный человек, и знакомство с ним точно пойдет мне и вообще нам всем на пользу». «Ох, не к добру это, господин», — обеспокоенным голосом произнес дворецкий. «Все будет нормально», — ответил я и улыбнулся. «Я поеду с вами», — не задумываясь, произнес мой собеседник. Идея так-то неплохая, но кто тогда приглядит за домом?» Я высказал свой вопрос вслух, внимательно наблюдая за его реакцией. «Мне нужно удостовериться, что я все сделаю правильно». «Фрида», — спокойно ответил Фредерик. «Она всегда остается за старшую в мое отсутствие», — произнес управляющий поместьем Кастельмаров. Ответ дворецкого не удивил меня, ибо вариантов было не так много. Это могла быть либо Зигфрида, либо Орлет. «Хорошо», — после секундного раздумья кивнул я. «Особого выбора не было. Мне нужен был Фредерик в этой поездке». «Тогда едешь со мной», — добавил я. «Можешь начинать собирать вещи». «Займусь прямо сейчас», — ответил Фредерик. «Отлично. А я, как и планировал, дойду до строителей», — зачем-то сообщил я дворецкому, после чего пересек холл и вышел на задний двор. Было уже темно, но это вовсе не было для меня помехой. Глаза практически сразу адаптировались к отсутствию света. Я уверенно направился в сторону ограды, где поселились строители, которые, судя по звукам, что доносились с их стороны, явно не закончили еще работать. «О, барон!» Как и раньше, Феликс просто сиял от доброжелательности. «Решили нас навестить, на ночь глядя?» — поинтересовался Бонн. Теперь я был практически уверен, что глава гильдии строителей видел в темноте. Ведь с того тусклого освещения, что обеспечивали магические кристаллы и пара костров, явно было мало для нормальной работы. А что если... Я проверил его с помощью магического зрения, и мои догадки подтвердились. Бородач действительно оказался одаренным. Очень слабым, но все же одаренным. И, видимо, он мог использовать магическую энергию, благодаря которой и мог видеть в темноте. «Интересно, он самоучка?» — подумал я, смотря на круглое лицо Феликса с широкой улыбкой на губах. «Вечера доброго!» — тем временем поздоровался я с главой гильдии строителей. «Да вот, решил немного прогуляться перед сном», — ответил я, рассматривая постройку, которая была уже практически закончена. «Почти закончили!» — довольным голосом произнес он, кивая на деревянную конструкцию около 2,5 метра в высоту. «Молодцы, хорошая работа», — ответил я. Ибо смотрелся вольер и правда достойно, и главное, чрезвычайно прочно. Такой точно сдержит магических волчат, даже если те окажутся буйными, ну а к тому моменту, когда они подрастут, я уже их выдрессирую. Вот только эта поездка в столицу немного испортила мне планы. Хотя, с другой стороны, волчата были еще очень маленькими, когда я их засек при помощи своего магического взора. Как бы там ни было, было еще слишком рано, чтобы отлучать волчат от матери. К тому же я не планировал надолго задерживаться в столице. «А то! Говорил же, что мы профессионалы!» — довольным голосом произнес Феликс. «А за ужин, барон, отдельное вам спасибо. Давно мы так вкусно не ели», — добавил он. «Кухарку у вас, однако, что надо. Она, кстати...» «Занята», — закончил я за Бонна, пока его не услышал Фредерик. «Ясное дело», — усмехнулся мой собеседник. «Но попытка, как говорится, не пытка», — произнес он, затем повернулся к своим работникам. «Заканчиваем на сегодня!» — крикнул он им, а сам вернулся к разговору со мной. «Завтра утром все доделаем». «Хорошо», — кивнул я. «Сколько в итоге с меня?» — спросил я. «Все завтра, барон», — ответил Феликс. «Я посчитаю, что и как по материалам и остаткам, а затем скажу вам точную сумму. И да, как я уже говорил ранее, можете не беспокоиться. Все будет без обмана. Моя репутация дороже мне всякого золота», — добавил он, и я не ощутил в его словах и намека на ложь. «Славно». Я посмотрел на рабочего, который сидел наверху и делал что-то с крышей. В темноте было и правда травмоопасно работать. И для обычного человека падение с такой высоты могло повлечь за собой очень серьезные последствия. Чтобы умереть, надо, конечно, постараться, но сломать себе что-нибудь точно можно. «Тогда увидимся завтра», — тем временем добавил я. «Ага, хорошей ночи, барон», — кивнул мой собеседник. «И вам», — вежливо ответил я, направившись в поместье. Время было уже позднее, а завтра из-за внезапного приглашения в столицу нужно было многое сделать, поэтому нужно было лечь пораньше. Я-то еще хотел посидеть в библиотеке. «Ну, может, в другой раз», — подумал я, вместо библиотеки отправившись в свою комнату. На следующее утро я встал рано, как всегда свежим и полным сил. Далее все шло по распорядку. Утренний комплекс упражнений, который я начал немного усложнять, стараясь плавно переходить на вторую ступень. И это уже давало свои результаты. Благодаря прокачке магического ядра, которое разгоняло метаболизм и ускоряло формирование мышц, я даже внешне стал походить не на мальчика, а на воина. Худощавого и жилистого. Да, мои мышцы еще не стальные канаты Василиска, но я двигаюсь в правильном направлении. После водных процедур настал черед очень питательного и вкусного завтрака от богини кухни, а заодно и полей битв Зигфриды. Да, разогнанный метаболизм не щадил меня, и теперь я чувствовал себя постоянно голодным, вплоть до того, что пару раз за ночь бегал на кухню. Конечно, у меня бы хватило сил воли перетерпеть, но зачем, если это на пользу организму? В том, что моя кухарка — бывшая воительница, я нисколько не сомневался. А может, и не бывшей вовсе, ибо я краем глаза разок заметил, как широкоплечая блондинка махала деревянным поленом очень ранним утром, и уж больно это было похоже на тренировку, нежели на что-то другое. «Какие планы дальше, господин?» Фредерик встретил меня, когда я вышел из столовой. «Пока не знаю», — честно ответил я. «Сначала я рассчитаюсь со строителями, а потом решу. Не думаю, что нам нужно выезжать прямо сегодня», — добавил я. И мой собеседник снова нахмурился. «Что не так?» — спросила Дворецкого. «Кардинала Жумельяка лучше не заставлять ждать», — ответил управляющий поместьем, смотря на меня обеспокоенным взглядом. «В письме написано в любое удобное для меня время», — спокойно ответил я. «Ох, господин, господин», — покачал головой Фредерик. «Эти слова означают немедленно или как можно скорее, и никак иначе», — произнес Дворецкий и напрягся еще больше. Никогда не видел его прежде таким. Да уж, с кем не познакомься, со всеми лучше не иметь дел. Что Брис Аратье, что маркиза де Бордо, да и де Мансуро тоже была не такой простушкой, какой хотела мне показаться. А теперь еще и кардинал с его сыном. Может, пора уже научиться знакомиться с людьми, похожими на де Журиньи? Было бы неплохо, да. Может, большим умом этот здоровяк и не блистал, но зато он был добродушным, веселым и преданным. Такие, как он, своих товарищей в беде явно не бросали, и наверняка в случае неприятностей готовы были пойти за друга хоть в огонь, хоть в воду. Надо будет, кстати, написать ему. «Фредерик, а как я могу отправить письмо?» — поинтересовался я у Дворецкого. «Через королевскую почту самый верный способ», — ответил мой собеседник. «В Сент-Эрене есть их филиал?» — спросил я. «Разумеется», — кивнул управляющий поместьем. «Славно. Наш путь в столицу лежит через этот город, верно?» — уточнил я, вспоминая карту Галларии, которую я видел раньше. «Да, господин», — кивнул Фредерик. «Еще и через Ланон проедем», — добавил Дворецкий. «А, город, в котором я лежал в больнице. Точно. Так он и назывался. Вообще, довольно значимое должно быть для меня место. Ведь именно там Я впервые появился в этом мире, в теле молодого Люка Кастельмара, чья семья была отравлена, и выжил только он один. И, судя по всему, только благодаря мне. «Хорошо», — кивнул я Фредерику. «Посмотрю, как там строители, а затем подумаем над дальнейшими планами. Просто все брать и бросать только из-за того, что мне написал кардинал, я не собираюсь», — произнес я. И под неодобрительный взгляд управляющего поместьем пошел на задний двор, где, оказывается, уже все было готово. «Принимайте работу, барон!» — довольным голосом произнес Феликс, когда я подошел, и мы поприветствовали друг друга. «Все просто, но при этом прочно», — усмехнулся он, делая приглашающий жест в сторону новенького вольера. Первым делом я посмотрел на дверь. «Три укрепленные петли. Ковал мой хороший знакомый. Если что, он делает двери и петли для самой Кастильи, и пока никому не удавалось их выломать. Слышал я, что даже взрывать пробовали. Эх!» — крякнул мой собеседник. «И как?» — спросил я, когда продолжение не последовало. «Дверям ничего, а стену разворотило. Эх!» — усмехнулся Феликс. Мы зашли внутрь. «Тут же сено какое-то будет, так?» — поинтересовался Бонн, кивая на пол. «Думаю, да», — ответил я бородачу. «Отлично. Вот, смотрите». Он указал на один из углов. «Псины любят по углам раскопки всякие вести, поэтому мы их укрепили», — произнес он. Я действительно увидел 4 гранитных плиты по каждому из 4 углов. «Пусть хоть вечно копают!» Громко рассмеялся он. «Ну, и эта часть...» Он показал на торцевую стену, которая была сделана не из дерева. «Им же воздух нужен. Не будут же они в 4 углах преть», — произнес глава гильдии строителей. «Вот я решил сделать ее так», — добавил он, как и я, смотря на металлические прутья с палец толщиной, которые шли от пола до потолка с шагом примерно в 5-6 сантиметров. «Неплохое решение», — подумал я. «Магические волчата были крупнее обычных щенков и точно не смогут протиснуться между прутьев. Ну а когда будут постарше, я их выдрессирую. Они будут жить не в вольере, а охранять территорию». «Мне все нравится», — честно сказал я, когда все внимательно осмотрел. Работа действительно была выполнена очень быстро, а главное — качественно. Да, в последнем еще предстояло убедиться, но мне нравилось все то, что я видел сейчас. «Вот ты славно!» На лице Феликса появилась довольная улыбка. «Я посчитал, барон. Выходит на 80 луидоров». Он достал из кармана потрёпанный листок бумаги и, развернув его, протянул мне. Видимо, это была ранее обозначенная смета. «Не нужно», — покачала головой. «Я принесу положенную сумму, как только вы будете готовы. Кухарку тоже предупрежу, чтобы снабдила вас в дорогу едой. А то путь не близкий», — добавил я. И лицо главы гильдии строителей аж просияло. «Хороший вы мужик, барон! Ой!» Он потупил взгляд. «Прошу прощения за мое понебратство, я не...» «Все нормально», — я хлопнул бородача по плечу. «Собирайтесь, никуда не спешите. А как будете готовы, рассчитаемся. У меня имеются планы по перестройке поместья в будущем, поэтому хорошие строители мне понадобятся», — произнес я и улыбнулся. «Отлично! Приятно с вами иметь дело, барон!» Он протянул мне руку, и мы обменялись крепким рукопожатием. «Взаимно», — честно ответил я. «В общем, как будете готовы, заходи», — сказал я Бонну, после чего отправился в поместье. Далее мой путь лежал в кабинет, в котором находился сейф. Достав нужную сумму и накинув немного сверху, я положил деньги в кошель, затем достал из того же сейфа пару пистолетов. Помимо них я собирался взять с собой еще и мушкет, причем именно тот, что я забрал у наемного убийцы. В Лютеции, столице Галларии, наверняка должны были найтись мастера, которые могли помочь мне разобраться с необычным устройством оружия и объяснить принцип его действия. Во всяком случае, шанс найти там таких людей был гораздо выше, чем где бы то ни было. Сложив оружие в одну кучу, я закрыл сейф и покинул комнату. Разумеется, сразу же столкнулся с Фредериком. Может, это у него магия такая — быть всегда в нужном месте? Я даже на всякий случай проверил его с помощью магического зрения. Мои догадки не подтвердились. «Господин?» Управляющий поместьем Кастельмаров склонил голову. «Все необходимые вещи, включая вашу одежду, я собрал», — доложил он. «Хорошо», — кивнул я. «Как думаешь, какие бумаги мне могут пригодиться в столице?» — поинтересовался я, ибо до конца не понимал всех законов и положений относительно благородных в этом мире. Дворецкий задумался. «Думаю, бумаг, которые вы получили от душеприказчика о передаче титула и имущества вам, а также фамильной печати, будет достаточно», — ответил он. И тут я вспомнил одну важную вещь. Я так и не сходил к душеприказчику. «Я не был у него», — ответил я Фредерику. «Ну, тогда заедем, когда будем в Сент-Эрене», — спокойно ответил он. «Все равно нам этого города не миновать». «Хорошо, тогда так и поступим», — ответил я. «Господин, когда вы надумали отправляться?» — спросил дворецкий, который, видимо, до сих пор волновал тот факт, что я не бросил все свои дела, получив письмо, и не сорвался с места, лишь бы угодить его высокопреосвященству кардиналу Жумельяку. «Не беспокойся», — успокоил я своего излишне переживательного управляющего. «Думаю, мы выдвинемся вместе с Феликсом и его работниками, поэтому можешь заранее подготовить экипаж», — сказала дворецкому. «Он уже готов», — не задумываясь, ответил мой собеседник. Кто бы сомневался. «Хорошо», — усмехнулся я. «Распорядись тогда, чтобы Зигфрида собрала в дорогу еды нам и бригаде Феликса». «Как у нас, кстати, с запасами?» — уточнил я. «Все хорошо. Кладовая полностью забита», — отрапортовал Фредерик. «Славно. Тогда распорядись насчет еды, а я пока займусь лекарствами. Раз уж мы окажемся в столице, то нужно будет распродать часть запасов», — ответил я своему собеседнику. «Хорошо, господин». Управляющий поместьем склонил голову. «Все будет сделано». «Отлично», — ответил я, и пошел в сторону выхода из своего имения. Большинство лекарств хранилось в оранжерее, поэтому начать следовало с нее. Да, еще неплохо было бы найти нужные каналы, при помощи которых я мог бы сбыть яды, созданные гением Люком Кастельмаром, и которые в последующем я планирую немного усовершенствовать, усилив их своей ядовитой магической энергией. Вот только дело это очень деликатное. Яды Люка очень сильны, и при продаже я точно должен был оставаться инкогнито, а иначе это могло повлечь нежелательные последствия. А еще лучше действовать через посредника. Только где бы его найти в незнакомом городе? «Ладно, разберусь», — тяжело вздохнув, буркнула себе под нос, открывая дверь оранжереи. Далее я начал упаковывать часть лекарств в сумку, а затем в нее же, но в отдельный скрытый внутренний карман, я упаковал часть ядов, которые уже можно было продать, ибо теперь я мог синтезировать их при помощи своего ядовитого ядра. «Так, вроде все», — произнес я, смотря на сумку и опустевший шкаф. «Надо будет понемногу пополнять запасы, а то я только трачу и трачу», — отметил я про себя. «А еще лучше нанять кого-нибудь в помощь. Желательно молодого, талантливого и амбициозного, чтобы с самого начала взращивать в нем или в ней не только талант, но и преданность мне и дому Кастельмаров. Вопрос, где найти такого человека? Вероятно, я смогу найти его в столице. Возможно, эта поездка и вовсе будет очень полезной, а не пустой тратой времени, как я изначально предполагал».